В эфире клуб DX. DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на 815-ю встречу в нашем клубе. Сегодня мы поговорим о программе, которая не дожила ровно год до своего 20-летия, узнаем новости международного вещания из Сербии, Бельгии, Литвы и Румынии, а также отметим столетний юбилей сигнала СОС. Начнем же мы с краткого сообщения о заседании Президиума НАТ. 1 ноября состоялось рабочее заседание Президиума Национальной ассоциации телерадиовещателей НАТ. Это заседание было посвящено в основном подготовке к международной выставке НАТ-Экспо и 10-му конгрессу НАТ, который состоится в рамках выставки с 20 по 23 ноября в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» в Москве. На этом заседании Президиума НАТ с интересным и важным сообщением выступил начальник управления регистрации и лицензионной работы в сфере массовых коммуникаций Росохранкультуры Максим Юрьевич Ксензов. В нем говорилось об изменениях в правилах получения, а также переоформления и продления срока действия лицензии на осуществление теле- и радиовещания. Ксензов сообщил, что Росохранкультура ведет последовательную работу по снятию ограничений, расширению возможностей вещателей в осуществлении программной деятельности. Так, например, в заявлении о предоставлении лицензии определены всего три способа распространения массовой информации. Предусмотрена возможность организации многопрограммного вещания и разделения концепции вещания сетевых партнеров. Кроме того, в бланке «Программная концепция вещания» жесткое закрепление процентных соотношений видов и тематических направлений заменено на более мягкие допуски, а также исключена существовавшая ранее необходимость указывать объемы собственных программ, программ иностранного производства и рекламных материалов. Ксензов заявил, что эти нововведения могут быть продолжены, а все критические замечания и предложения вещателей будут рассмотрены на заседании экспертного совета Национальной ассоциации телерадиовещателей 22 ноября. Кстати, необходимо отметить, что принять участие в работе Конгресса НАТ и посетить выставку НАТ-Экспо могут все желающие. Закончилась одна из самых длинных радиоисторий русскоязычного международного вещания. 4 ноября в последний раз в эфир русской службы BBC вышла программа известного радиоведущего Севы Новгородцева «Сева Оборот». «Севооборот» впервые прозвучал на волнах русской службы BBC 7 ноября 1987 года, в юбилей Октябрьской революции, и запомнился звоном винных бокалов. Многозначительность даты и распивание спиртных напитков в прямом эфире некоторые восприняли как тонко рассчитанную провокацию и насмешку над 70-летней святыней в царствовании так называемого «минерального секретаря», высочайшим указом которого тогда изводились в Крыму виноградники. Как рассказывает бессменный ведущий программы Сева Новгородцев, на самом деле все сложилось случайно. До появления «Севооборота» самые живые и интересные разговоры звучали в бибисейской столовой. «И у меня много лет свербило в голове, — говорит Сева, — вот бы опыт коллег из их западной жизни вынести в эфир». Эта незрелая идея совместными усилиями при участии соведущих Леонида Владимировича и Алексея Леонидова постепенно воплотилась в еженедельные радиопосиделки с гостем или с чтением писем издалека. А вино на стол поставили, чтобы придать разговору задушевность кухонь застойных лет и заодно намекнуть, что можно пить, не напиваясь. Со временем это стало традицией «Севооборота». Также традицией стали постоянные рубрики «Юбилейные и памятные даты» в исполнении Леонида Владимировича и «События недели», о котором рассказывал Алексей Леонидов, а после его ухода с BBC – Татьяна Берг. На сайте Севы Новгородцева опубликовано письмо руководству BBC за подписью сотен слушателей, считающих, что уникальная русская служба становится источником новостей, мало отличающихся от местных российских. Но Новгородцев говорит, что ничего не изменишь. «Мы – маленькое колесико в большой машине», – заключает он. Oh, Международное радио Сербии, которое ранее называлось «Радио Югославия», прекратило свое вещание в Белграде в диапазоне FM. Однако, как говорится в сообщении Media Network Weblog, станция продолжает работать на коротких волнах и в интернете на 12 языках, включая сербский. Внутреннее вещание, тогда еще «Радио Югославия», началось в Белграде в 1991 году. Так как станция принадлежала государству, то и никаких лицензий на вещание ей не требовалось. Главный редактор и директор Международного радио Сербии Милена Йокич обратилась к правительству страны с просьбой определить статус радиостанции внутри страны. Необходимо заметить, что где-то, если мне не изменяет память, около полугода назад Международное радио Сербии исчезло из коротковолнового эфира, оставшись лишь интернет-радиостанцией. После этого я не встречал информации о том, что станция вернулась на короткие волны. На сайте radio.u.org присутствует лишь расписание, действие которого должно было закончиться 29 октября. Так что хотелось бы узнать у наших коллег, кто и что слышал в последнее время из Сербии. А в интернете программа начинается следующим образом. Говорит Международное радио Сербии. Начинаем получасовую передачу на русском языке, которая выходит в эфир ежедневно в 22 часа по московскому времени на короткой волне 49 метров, частота 6100 килогерц. Так что если верить этому объявлению, то станция благополучно работает на коротких волнах. И еще одна короткая новость из Media Network Weblog. RTBF International, радиовещательная служба франкоговорящего сообщества Бельгии, начинает с 7 ноября тестовое вещание в формате DRM. Трансляции будут в эфире с 10 до 12.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 5925 кГц. Согласно информации, которую публикует сайт станции, передачи в аналоговом режиме можно принимать на частоте 9970 кГц с 5 до 7 и с 8 до 23 часов 15 минут. Пара новостей из бюллетеня Всемирного DX-клуба. С 1 ноября радио «Рация», использовавшая ранее частоту 666 кГц, теперь перешла на новую средневолновую частоту 1386 кГц. Время вещания станции с 17 до 19.00. Вы нахвали радио «Рация». Передача «Интеррадио Румыния» из Бухареста на русском языке в зимнем сезоне в эфире по следующему расписанию. В 5 часов 30 минут на частотах 6175 и 7210 кГц, в 14.30 частоты 9535 и 11755 кГц, эти программы по 26 минут. Кроме того, с 16 до 16 часов 56 минут на частотах 6130 и 7195 кГц. Интересную дату прошедшей недели сообщил в конференцию OpenDX Игорь Ашихмин из Приморского края. Оказывается, ровно 100 лет назад, 9 ноября 1906 года, всем хорошо известный сигнал SOS впервые был передан в эфир американской компании International Radio Telecommunications. И вот какую в связи с этим историю мне удалось найти в интернетовской Википедии, а также в статье Алексея Куприянова, которая опубликована порталом Polit.ru. Итак, SOS – международный сигнал бедствия в радиотелеграфной связи. Сигнал представляет собой последовательность из трех точек, трех тире, трех точек, передаваемых без пауз между буквами. Вопреки распространенному убеждению, SOS не является аббревиатурой. Сначала сигнал вообще не имел буквенного эквивалента. Однако, поскольку в международно признанном к тому моменту варианте азбуки Морзе буква «С» кодировалась последовательностью трех точек, а «О» — трех тире, то сокращение «СОС», помогавшее запомнить сигнал, напрашивалось само собой. Впрочем, впервые оно появилось в 1907 году, уже после принятия сигнала, в газетном отчете о конференции. Еще позже появились и фразы, которые часто связывают с этим сигналом, такие как «Save our ship» — «Спасите наш корабль», или «Save our souls» — «Спасите наши души», или «Swim or sink» — «Плывите или утонем». Еще до изобретения в начале 1890-х годов радио на морских судах уже применялось множество различных визуальных и аудиосигналов бедствия. Для этого использовались такие средства, как семафорные флаги, сигнальные огни и колокола. Радио, называвшееся тогда беспроводным телеграфом, сначала, как всем хорошо известно, использовало азбуку Морзе, систему, изначально разработанную для наземного проводного телеграфа. Когда на судах стали появляться радиостанции, появилась необходимость в стандартизации коммуникаций. Но кооперация была затруднена национальными различиями и соперничеством между конкурирующими радиокомпаниями. Первые попытки унифицировать тревожные сигналы предпринимались уже на первой конференции по беспроволочной телеграфии, которая проходила в Берлине в 1903 году. Тогда итальянский представитель капитан Квинтино Бонома, обсуждая необходимость общепринятых процедур, предлагал ввести сигнал «ССС-ДДД», который корабли в бедствии должны были передавать каждые несколько минут. Его предложение по стандартизации сигнала не было принято, но в итоговом протоколе конференции появилась статья, обязывавшая радиостанции внимательно следить за сигналами бедствия, поступавшими от кораблей. На это же место претендовал сигнал CQD, предложенный компанией Маркони. Этот сигнал был введен внутренним циркуляром компании от 7 января 1904 года. CQD восходил к давно выработанному сигналу CQ – «Come quick» – «Подойти быстро», который являлся сигналом общего вызова для телеграфистов и к которому была добавлена буква D, обозначавшая «distress» – «бедствие». Сам юбиляр появился на свет в Германии в компании двух братьев, которые, впрочем, не стали столь знамениты впоследствии. В национальных правилах радиовещания, вступивших в силу 1 апреля 1905 года, было введено три специальных последовательности кодов Морзе для общения береговых и корабельных радиостанций в случае бедствия на море. Один из них был сигнал SOS, а два другие были Ruhe Zeichen, сигнал прекращения вещания, состоявший из шести тире, его должны были передавать береговые станции, сигнализируя о том, что остальные местные станции должны прекратить передачу, и Suche Zeichen, сигнал поиска, состоявший из последовательности 3 точки, 3 тире, 1 точка. Его должны были использовать корабельные радиостанции для того, чтобы привлечь внимание береговых. И вот в 1906 году, опять-таки в Берлине, состоялась вторая международная радиотелеграфная конференция. В ее работе приняли участие представители 29 стран, в том числе Англии, Германии, России, США, Франции и Японии. Основным вопросом повестки дня конференции было установление единого радиотелеграфного сигнала бедствия. Представитель Marconi Company настаивал на утверждении в качестве единого международного сигнала CQD. Представители США резко возражали против этого, утверждая, что при передачах и приеме такого сигнала его нередко путают с общим вызовом CQ. К тому же эти оба сигнала применялись и береговыми телеграфистами при авариях и несчастных случаях на железных дорогах. Конференция поддержала американских представителей, и было принято решение заменить CQD каким-нибудь другим ясным и четким сигналом. Те же представители предложили принять сочетание NC, обозначающее «терплю бедствие, нужна немедленная помощь», но и это предложение было отклонено. Представители немецкой радиотелеграфной фирмы «Сляби Арка» предложили сигнал COE. Во время обсуждения один из делегатов заметил, что предложенный сигнал имеет существенный недостаток, поскольку буква «Е» передается одной точкой. Сигнал при дальнем приеме или перегруженном эфире может быть искажен и даже не понят. Поэтому было решено заменить «И» на «С». Получилось «СОС». Предложение было принято почти единогласно. Конвенция, подписанная в Берлине, вступила в силу 1 июля 1908 года. Первым кораблем, пославшим сигнал SOS, был трансатлантический лайнер «Славония», налетевший на рифы близ Азорских островов на пути из Нью-Йорка в Триест. Это произошло 10 июня 1909 года. Это увлекательная история и завершает нашу сегодняшнюю программу. Режиссер Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев желают всем нашим слушателям всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».